Глава 29. Алекс Уайт, Дерек Дэй, Уильям Грединг, Иллария Кейн, Эдвард Ли. И, конечно же... Крикус Крим сделал театральную паузу, бросив на меня многочисленный взгляд. Наша неповторимая во всех отношениях Ванесса Грей. Меня передернуло. Давно нужно бы привыкнуть к ехидству декана боевого факультета, но я все никак. Огласив список счастливчиков, кто завтра отправится в поход к пику смерти, Крикус Крим сделал шаг вперед. Всего будет сформировано 3 группы во главе с преподавателем и 5-курсниками. Это ваш первый поход, во всеуслышание произнес декан. Так что вы должны беспрекословно подчиняться старшим. «Мы убьем всех виверн!» – решительно выкрикнул кто-то из группы. «Нет-нет», – замотал головой преподаватель. «Это будет разведывательная миссия. Мы отметим на картах норы виверн, которые найдем. А к концу месяца с западных границ к нам перебросит гарнизон боевых магов. Они-то и займутся зачисткой». «У-у-у!» – заухали парни. «Поэтому», – продолжил декан, не обращая внимания на недовольство своих подопечных. «Не лезьте на рожон! От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни всех членов команды. Все меня поняли?» Тишина. «Я не слышу! Вы все меня поняли?» – гаркнул Крикус Крим. «Да!» – хором заголосили мы. «Отлично! Тогда занятия окончены. Завтра с утра жду тех, чьи имена я назвал, возле главных ворот Академии». Не торопясь, мы начали расходиться. «А все-таки печально!» – заявил Эдвард, нагнав нас с Иларией. «Что мне не удастся вонзить в сердце виверни свой меч?» «Да чего же это жутко!» Поежилась я, подхватив драконицу под локоток. «Точно!» – ударил себя по лбу парень. «Ты ведь у нас стал и сердобольный, жалеешь этих тварей. Но вспомни, что сделала с одной из них». «Лучше не напоминай!» – отмахнулась я. «Ила!» – Ли дернул Иларию за рукав куртки. «Хватит дуться!» «А кто сказал, что я дуюсь?» Девушка горделиво дернула носиком. «Я же вижу, уж лучше бы ругала, чем не разговаривала». «Эдвард, какой ты все-таки идиот!» — выдохнула Илария и улыбнулась. Ли улыбнулся ей в ответ. Наметившуюся беседу испортил неожиданный наезд на нас Дерека. «Может, хватит плестись?» — прошипел он, растолкав нас локтями. Посеменил вперед. «Да что это с ним?» – пробормотал Эдвард. «Со вчерашнего дня сам не свой. Дерек, подожди!» Ли ускорил шаг, довольно быстро оторвавшись от нас с Иларией. «Что надумала делать?» – спросила драконица, когда мы пересекли высокие ворота полигона и направились к раздевалкам. Тренировки были на сегодня закончены. «У меня ведь нет никаких доказательств», – буркнула я. «Возможно, и правда все произошло случайно. Давай мы с Аароном с ней поговорим». Я не на шутку перепугалась, догадавшись, как именно Илария хочет поговорить с Амандой. «Возможно, меня назовут Бесхребетной, но я никогда не была кровожадной. Быть может, если бы я с младенчества жила здесь, впитывая с молоком матери законы и правила этого по-настоящему жестокого мира, думала бы по-другому?» «А насчет Аарона?» – опустила взгляд, посмотрев на носки своих ботинок. «Давай не будем приплетать твоего брата. Лучше расскажи, как тебе удалось избежать наказания? Ты мне так и не ответила». «Ну…» – девушка потупила взгляд. «Илария, я не отстану! Демоны побери! Мне надоели все эти секреты!» Внезапно на меня накатила волна жаркого раздражения. Мало мне было вчерашнего рассказа Джоанны. Ванесса оказалась еще большей тварью, чем я думала. «Живу, как в дешевой театральной постановке», – продолжила я, сжимая руки в кулаки. «Вот только вы все знаете свои роли, одна лишь я не читала сценарий». «Магнус Кириан», – начала Илария, и я заметила, как девушка покраснела. «Дед по матери. Я нашла кое-какие аргументы, чтобы не схлопотать наказание». «Ага, все-таки я оказалась права. Ректор Академии – ближайший родственник Кейнов». «Только Ванесса!» – драконица вцепилась в мою руку и силой сжала ее. «Об этом никто не должен узнать. Я не хочу, чтобы все говорили, что наши заслуги исключительно из-за того, что мы родственники ректора. Особенно это Аррона касается». «Я могила!» – сделав жест, что запираю рот на ключ, улыбнулась. «Спасибо. Это я должна сказать спасибо. Благодаря тебе мы узнали, кто написал записку». «Ты ей доверяешь?» – Илария нахмурилась. «Джоанне». «Думаю, да. Все вполне логично. Но мы по-прежнему не знаем правды. Сбросила ли меня Аманда специально, или это произошло случайно?» «Держись от нее подальше», – предупредила Илария. «С Амандой мы пересекаемся редко, а вот с...» Я не договорила, так как увидела Эдварда. Парень стоял возле раздевалок, оставив попытки поговорить с Дереком. «Дай ему шанс», – подтолкнула я ее. «Как знать, может, он твой будущий истинный». «А если нет, я боюсь». «Я думала, что Илария Кейн не боится ничего», – тихо рассмеялась. Только после этого девушка осмелела, так что в раздевалку я вошла в гордом одиночестве. Так как на боевом факультете учатся от силы 10 девушек, женская часть раздевалок была самым маленьким помещением, какое я только видела в академии. При этом, в отличие от остальных факультетов, не отапливалась, так что задерживаться я здесь не стала. Стянув форму и положив ее в специальный ящик, завтра она уже будет висеть на спинке стула в моей комнате, чистая и свежая. Надела платье, накрылась мягкой меховой накидкой и вышла на сухой мороз. Вот уже неделю в Грумманде стояла ясная безветренная погода. Солнце блестело так ярко, что снег, покрывавший многочисленные дорожки и крыши академии, казалось, искрился миллионами маленьких звезд. Прохлада щекотала лицо и руки. Но внутренний огонь оберегал меня от леденящего холода. Илария и Эдвард стояли на выдолбленной во льду площадке, держась за руку. Мешать я, разумеется, не стала. Искренне пожелав им удачи, неспешно двинулась по дорожке к общежитию. Тренировка у нас была окончена, а вот у пятикурсников только начиналась. Когда парни гурьбой вывалились из академии, я заметила среди них Аарона. Поглощенный разговором со своими друзьями, меня он не заметил. Поэтому, воспользовавшись этим, посеменила за ним следом. Захотелось одним глазком взглянуть на тренировку старших парней. К слову, на трибунах собрались и другие девушки. По крайней мере, я точно узнала Мари и Хейли. Две подружки сидели на самых нижних скамейках, там, где студенты побросали свои тренировочные куртки. Парням, разумеется, нравилось такое внимание, а вот Крикус Крим все время фыркал и бросал язвительные фразочки. Однако, несмотря на это, никого не выгонял. Я села на верхней трибуне, нацепив на голову капюшон. Тренировка пятикурсников не шла ни в какое сравнение с нашей. Боевые заклинания, звон закаленных магией мечей, защитные чары 5-го уровня. Но мое внимание сейчас было приковано к магическому спаррингу, в котором участвовал Аарон. Сейчас он был в одной легкой рубашке, покрытой тонким слоем защитных чар, которые излучали холодный голубой свет. Кейн двигался с необыкновенной грацией, уклоняясь от залпов ледяных стрел и ответными заклинаниями рассеивая атаки. С каждым мгновением битва становилась все более захватывающей. Звон металла, блеск стали, ледяные брызги, искрящиеся на солнце. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю не на тренировку, а уже в открытую любуюсь Аароном. Сосредоточенное лицо, ясный решительный взгляд, упрямые уголки губ. При каждом движении его мышцы напрягались и перекатывались. И я понимала, что это красиво. Он красивый. Но тут Аарон на секунду потерял концентрацию, и одно из заклинаний врезалось ему в живот. Парень отлетел на пару метров. Испугавшись, я резко встала, откинув капюшон. Рыжие волосы разметались в стороны, когда я полетела вниз узнать, все ли в порядке. В сердце словно раскаленный шип вонзился. Мне стало страшно. Страшно за Аарона. Но, подойдя ближе, я увидела его улыбку, и от сердца тут же отлегло. «Неплохой удар, Рик!» – похвалил Кейн своего противника. «Решил покрасоваться перед девчонками?» «Это ты, ворон, считаешь!» – рассмеялся его друг, после чего подошел к Аарону и помог ему подняться на ноги. «Боже, какая же я дура! И что на меня нашло?» Слишком остро среагировала. Это же дружеский бой, а значит... Внезапно сердце укололо мягкая теплая боль. Эта боль немедленно прокатилась по телу и сконцентрировалась на правом запястье, которое стало покалывать. Чтобы понять, в чем дело, я стянула перчатку, закатала рукав и... увидела сияющую голубую татуировку, что опоясывало запястье, подобно ажурному браслету. Похлопав глазами, замерла, не сразу осознав, что внизу тоже все затихли. Наверное, прошло чуть больше минуты, когда я подняла голову и почти сразу встретилась взглядом с Аароном. Парень смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Вновь перепугавшись, но на этот раз сама не знаю чего, побежала в общежитие. Заскочив в комнату и захлопнув дверь, опустилась на кровать, все еще чувствуя послевкусие необычной боли в запястье. Взглянув на сияющий узор, поняла, что он слегка изменился, став более сложным. Вдруг мое внимание привлек тихий звук у окна. А после в лицо ударили колючие снежинки, залетевшие в комнату сквозь открывающийся портал.